Официально Дрейк праздновал окончание своей практики в Уэйн Индастрис, хотя особо веселым он при этом не выглядел. Рассказал, что собирается начать сольную карьеру без оглядки на отца и Уэйна. Понятное дело, под сольной карьерой он подразумевал отнюдь не ведение бизнеса. Хотя может и его тоже, бывшим Робинам тоже прикрытие не помешает. Я несколько раз видел его в деле, и могу с уверенностью сказать, что он готов. Большинство преступников Готэма не должно стать для него проблемой, да и мозгами он не обделен, наверняка Брюс учил его не только морды мять, но и разнообразным детективным методом. К тому же, вряд ли он все связи с гнездом оборвет, наверняка будет под присмотром. Однако же все это не умаляет моего беспокойства. Тим всегда казался мне предельно адекватным и здравомыслящим человеком, а потому его желание бегать по крышам в цветастом костюме было для меня непонятно. На адреналиномана он похож не был, да и детскими травмами, наподобие уэйновских, насколько мне известно, тоже не страдал. Мать его умерла, когда он был уже в более-менее сознательном возрасте, да и случилось это из-за несчастного случая. Некого винить, кроме дождливой погоды и скользкого дорожного покрытия. Тогда что, желание подражать своему резиновоухому кумиру? Дрейк никогда не скрывал своего отношения к Уэйну, частенько повторяя, что он гениальный человек, у которого есть, чему поучиться. До того, как окончательно утратить связь с реальностью, Тим успел рассказать, что у Брюса в семье пополнение. Дескать, старая подружка продемонстрировала новоявленному папаше плод их давней интрижки, оказавшийся на редкость вредным пацаном со скверным характером. Ну, по словам Дрейка, покопавшись в памяти, вспомнил, что нечто подобное действительно имело место быть в комиксах и мультиках из Первомира. Мамка-кукушка из Лиги Теней подбросила бы к папке результат их совместных усилий, когда некто Девстроук совершил переворот в Лиге и шлепнул Рас Аль Гула. Во всяком случае, нечто подобное я точно в каком-то мульте видел. Что случилось на самом деле, учитывая, что на данный момент сей злобный дед моими стараниями был уже несколько месяцев как не удел, остается только гадать. Может статься, что этот пацан вообще не Дамиан и не имеет никакого отношения к Лиге. Вдруг реально какая-нибудь секретарша от Уэйна залетела, а как его звать хоть, тут же уточнил я. Кого? Поддерживать связную беседу с каждым шотом виски Дрейку становилось все сложнее. Босса младшего, мистер злобный мелкий пиздюк. Похоже, совсем его мамка не любила, усмехнулся я, также закидываясь очередным шотом. А если серьезно, Дамиан, проворчал Тим, скоро это имя во всех новостях будет. Не каждый день миллиардеры признают нагуленных со стороны детей. Не одобряешь? Ну, как тебе сказать, Брюс, хороший человек и заслуживает любящую семью побольше многих. У него двое приемных сыновей, да даже меня он всегда воспринимал, если не как сына, то как племянника точно. А тут, его родная кровь, его наследие, и я боюсь, как бы он не разочаровался в собственном потомстве. Все не может быть настолько плохо, покачал головой я. Этот Дамиан ведь пока только ребенок, правильное воспитание решит проблемы. Судя по твоим же словам, опыт у мистера Уэйна богатый, он справится. Хотелось бы, но это будет непросто. Когда я впервые увидел мальчишку, сразу поверил, чей он сын, такой же упрямый. Тим приподнял наполненную стопку, любуясь бликами света сквозь янтарную жидкость. Так что тут уж кто кого переупрямит. А если бы он не появился, ты бы так и остался при Уэйне, задал я щекотливый вопрос, меняя тему. Вы не смогли друг с другом ужиться? То, что не смогли, факт. Но, даже не будь пацана, я бы все равно ушел. Возможно, не сейчас, но скоро. Тим вздохнул и поставил стопку на стол, так и не опрокинув ее в себя. Я многое узнал, многому успел научиться, но эти знания не стоят ни черта, пока я нахожусь под крылышком у Брюса. Значит, ты хочешь самоутвердиться? Сделал вывод я. Ага, Шот все-таки отправился по назначению. Не пойми меня неправильно, я ценю то, что для меня делают. С самого детства меня окружают выдающиеся люди. Мой отец, Брюс, Дик, это старший сын Уэйна. Ты, в конце концов, я, удивился я, что во мне выдающегося, чуть больше года в Готэме, а уже имеешь свой бизнес, начал перечислять Тим, поразительно легко сходишься с людьми, имеешь деловую хватку, пользуешься успехом у женщин, удача, яркая и запоминающаяся внешность, немного обаяния и денежки, доставшиеся от родителей, не согласился я, потому как быть в одном списке с Уэйном и Дрейком старшим мне было неловко ввиду того, как именно я заработал свой стартовый капитал, да и с последним ты загнул». Тим рассмеялся, припомнив мне мою интрижку с Вики Вейл и то, что этому даже в женских журналах внимание уделили. «Ну, Вики персона видная, пусть и не светская львица, но вполне себе медийный персонаж. Всем интересно знать, с кем она проводит свободное время. Почему-то, так, о чем я, да, выдающиеся люди. На их фоне чувствуешь себя, если непосредственностью, то просто обычным парнем. Я хочу доказать себе в первую очередь, что достоин стоять рядом с ними, а не прятаться в их тени. Именно поэтому я должен сделать это сам. Мда, я мог бы и самостоятельно догадаться, ведь и сам через такое прошел. Подобные стремления нередки среди молодых шиноби. Генины чуть ли не поголовно этим грешат, и лишь битые жизнью чунины, успевшие пройти через десятки миссий, терявшие напарников, неоднократно прошедшие на волосок от смерти, уже не нуждаются ни в каких доказательствах. Они твердо знают, что всегда были достойны, ибо, если бы это было не так, на них бы никто не стал тратить ни времени, ни усилий. А сила и опыт – дело наживное. «Ну, за свободный полет», – провозгласил я, приподняв свой стопарик. Тим с энтузиазмом поддержал сей незамысловатый тост. Засиделись мы аж до полвторого ночи. Под конец даже моя слабая восприимчивость к алкоголю стала сбоить, отчего в голову постоянно лезли странные мысли и идеи. Например, вид задремавшего, уткнувшись в столешницу, Тима, растопил мое черствое сердце, и я, движимый самыми благими намерениями, заказал огромную миску салата оливье. Все мягче будет, чем на твердой поверхности стола спать. К счастью для Дрейка, ничего подобного в меню не оказалось. Затем бармен, душевный человек, вызвал нам такси. Сначала поехали к квартире Дрейка. По пути он немного оклемался, и я подал ему гениальную идею для самореализации. Дрейк, как истинный Дрейк, должен заняться поисками древних сокровищ, это же так очевидно. Никто не будет недооценивать человека, который найдет Эльдорадо или Шамбалу, либо даже какую-нибудь захудалую Либерталию. Тим впечатлился и пообещал составить бизнес-план по поиску и разграблению Эльдорадо, ибо зачем размениваться на меньшие. Даже на запястье себе это записал одолженный у таксиста авторучкой, чтобы не забыть, и пригрозил водиле лютой расправой, чтобы тот не смел воровать чужую идею. Выпустив Дрейка у многоквартирного дома в центре Готэма, где тот проживает, покатили уже ко мне. По пути думал, что неплохо было бы сменить жилье, ведь скоро у меня появятся квартиранты. Походу, я не только догнал, но и перегнал Уэйна по числу взятых под опеку детишек. Ну, если не считать его повзрослевших и разбежавшихся кто куда робинов. Так вот, нужен отдельный дом, желательно с участком, и подвалом, и парочку подземных уровней вырыть. Не таких больших, как на базе, просто мастерскую для Харпера и мини-полигончик для начальных тренировок. Вот так, размышляя о будущем, я и добрался до дома, расплатился с таксистом, не забыв подтвердить угрозу Дрейка относительно его бизнес-плана по разграблению древних городов. Тот лишь улыбился золотыми зубами и довольно кивал, чаевые я ему оставил приличные. Примечание к части. Появилось немного свободного времени, да и настроение соответствующее, так что вот, новая глава, коротенькая правда. Решил добавить немного бэк-движухи, надеюсь, получилось не слишком сумбурно. Глава 11. На то, чтобы оформить опекунство над детьми, у меня ушло несколько недель, бесконечное количество нервных клеток и гора бабла. Последнее, разумеется, на взятки и гонорар моему адвокату, а то бы дело точно растянулось до полугода, и это несмотря на то, что право опеки мне совершенно официально передал мой же клон в образе Маркуса Роу. Сам же Маркус, после того как скинул балласт в виде детишек так удачно подвернувшемуся племяннику своего старого, ныне почившего друга, как я решил себя к этому делу подвязать, исчез в неизвестном направлении, будто и не было его, буквально в воздухе растворился. Да, когда весь этот кошмар с оформлением закончился, начался кошмар с переездом детей в мою квартирку, которую я ранее считал вполне просторной, перевод мелких Роу в новую, куда более престижную школу, и еще тысяча мелочей, связанных с налаживанием их быта. Вот тогда-то я и схватился за голову по-настоящему, поняв, на что именно себя подписал. Однако же, даже будь у меня возможность, вряд ли я стал бы отыгрывать все назад. Да, какое-то время мне придется буквально нянчиться с Роу, а в перспективе и не только с ними, но, буду откровенен, с учениками только так и бывает. Даже вспоминать не хочу первые полгода своей работы в качестве наставника учебной команды. Скажу лишь, что только что выпустившиеся из Академии Генины внимания требуют не меньшего, чем шебутные детсадовцы, а зачастую и большего. Детсадовцы хотя бы не имеют поголовного суицидального желания доказать всему миру, что круче них только горы. Лиза отнеслась к такому вот прибавлению с немалым воодушевлением. Как я успел заметить, в глазах девушек отцы-одиночки нехило так котируются. В общем, Колен был моей бухгалтершей безжалостно затискан, а Харпер, да, Харпер будет вспоминать об этом с ужасом до конца своих дней. Лиза очень помогла мне с тем, что может потребоваться девочке-подростку для комфортного проживания, и это отнюдь не собственная мастерская. После совместного шопинга даже я был выжат как лимон, а моей подопечной говорить нечего. Чего уж там, ведь объемный кузов моего грязли оказался забит чуть ли не с горкой, в который раз можно восхвалить собственную предусмотрительность, а то Тим, помнится, довольно саркастично высказывался о том, что я своего монстра и наполовину не загружу. Ох уж эти городские, совсем жизни не знают, ибо любому деревенщине известно, было бы куда грузить, а что грузить, найдется. Кстати о Тиме, он это известие воспринял без особого энтузиазма, что было предсказуемо, учитывая его ситуацию. Впрочем, знакомство прошло удачно и мелкие роу произвели на моего друга вполне положительное впечатление, что и неудивительно, после моей-то накачки. Да и контраст с задиристым отпрыском Уэйна также сыграл свою роль. Короче, детишки в круг моих друзей вполне вписались. Разумеется, не обошлось без серьезных бесед, поданных мной в качестве первого урока, о необходимости фильтровать информацию. Дети оказались понятливые, все же полгода взрослых за нос водили, так что происходящее восприняли верно. Это, конечно, не спасло их от печати молчания, но подобная мера у нас в манго-мире не столько параноидальная страховка, сколько суровая необходимость. У меня самого такая есть, причем до сих пор работает, не позволяя мне разглашать детали некоторых миссий. Не то, чтобы я не мог ее убрать, однако же, это долго и муторно, да и не мешает она мне. Скажу больше, я в нее даже пунктов добавил, ибо растрепать о себе некоторые подробности, если в меня вольют какую-нибудь сыворотку правды, мне не улыбалось. Озаботился этим, когда валялся в больничке после отравления газом Джокера. Хоть он и подействовал на меня слабее, чем на других жертв того нападения, уповать на свою стойкость к различной химии не стоило. Да и маги всякие в этом мире иметься должны, пусть я с ними пока не сталкивался. Старший Роу, понятное дело, все это не слишком понравилось, но, под напором моих доводов, она уступила. Колен же от невидимой магической татуировки, помогающей хранить самые секретные секреты, и вовсе был в восторге. Пока я решал семейные вопросы, мир не стоял на месте. В частности, Метрополис подвергся атаке инопланетных роботов, напоминающих каких-то механических спрутов. Атака была локальная, ибо нападению подвергся лишь один научно-исследовательский институт под патронажем, кто бы мог подумать, Лекса Лютера. Своевременно прибывший на место ЧП Супермен быстренько все уладил и свалил в закат. Казалось бы, совершенно рядовая история для этого комиксового мира, ан, нет. Пока еще инопланетные вторжения не стали для местных обыденностью, и я с опасением и настороженностью жду этих веселых времен. Так что случившееся уже можно считать первым звоночком. Они знают о нас. В родном Готэме, впрочем, тоже было не все спокойно. Даже учитывая здешние реалии, началась какая-то нездоровая возня среди ниндзя, буквально заполонивших город, что меня конкретно напрягало. Эти придурки из Лиги Теней, сам не видел, но догадаться нетрудно, даже не особо скрывались, подчищая какие-то свои косяки. Иначе классифицировать несколько взорванных складов, спаленных подпольных лабораторий и похищенных, либо убитых людей я не могу. Да, при расе такого дерьма и откровенной халтуры не было. Ну, если принять за данность то, что его действительно кто-то умудрился грохнуть, в чем я, честно говоря, сильно сомневаюсь. В разборке лиговцев друг с другом, а также с Бэтменом, я не лез. Ведь не то, что не заплатит никто, даже спасибо не скажут, а проблем потом отхватить можно от всех участников конфликта. Так было до момента, когда я, возвращаясь с одного из заданий, не стал свидетелем одной примечательной схватки. Да уж, бритоголовый татуированный амбал, вооруженный ткакаги, эдаким кастетом с когтями, на вроде тех, что были у росомахи, едва-едва отбивал выпады вооруженного мечом мальца в характерном красно-черном костюмчике. И вся эта движуха, прямо посреди улицы. Бывалые готэмцы уже давным-давно разбежались, однако зевак с атрофированным чувством самосохранения все равно хватало, и они, пусть и с приличного расстояния, увлеченно следили за этой эпичной битвой, снимали происходящее на телефоны и даже подбадривали нового Робина, что с увлечением, не обращая на происходящее вокруг никакого внимания, продавливал оборону своего противника, на котором появлялось все больше порезов. Увиденное возмутило меня до глубины души. Вот как можно было натренировать ребенка настолько, что тот способен сражаться и побеждать взрослых накачанных мужиков, но совершенно упустить из виду все остальное. Лига Теней позиционировала себя в качестве неуловимых шпионов и бесшумных убийц, шиноби и ассасинов. А теперь я вижу, как предположительно два представителя этой организации выбивают друг из друга дерьмо на потеху публике, даже не пытаясь найти более подходящее место для выяснения отношений. Да отморозки Нукинина из «Манго мира» зачастую более осмотрительны, чем эти двое. Не знаю, что на меня нашло, видимо, сенсеймот у меня неотключаемый, но я решил вмешаться. На счастье Амбала, который как раз открылся и готовился словить кишками несколько сантиметров стали, моя дымовая бомба взорвалась между ними как раз в тот момент, когда кровожадно оскалившийся Робин готов был нанести смертельный удар. Дым очень удачно дезориентировал дерущихся, а также позволил мне, незаметно для окружающих, к ним подобраться, вырубить обоих и утащить темного оруженосца на ближайшую крышу. «Просыпайся», — сказал я, сгрузив Робина с плеча, как мешок картошки. Тот действительно очнулся, попытался провести подсечку из положения лежа, не преуспел в этом и, отскочив от меня на пару метров, замер в боевой стойке. «Ты еще кто? Тебя моя тетка послала?» — спросил он, не торопясь нападать. «Или тоже работаешь с Бэтменом, только когда он платит?» — хмыкнул я. «И что это было?» Я кивнул в сторону улицы, где валялся оглушенный здоровяк. «Уж его-то я вырубил качественно. Это касается только меня!» — запальчиво воскликнул малец. «Не стой у меня на пути, или я тебя прикончу!» Рассказывая о дурном характере Уэйна-младшего, Тим ничуть не преувеличил. Давненько мне такие кровожадные сопляки не попадались, но я-то хоть привычен, а вот у бэт-семейства подобное воспитание наверняка вызывает шок. «Уймись», — посоветовал я, чутко придавив мальцаки. «Я не знаю и не хочу знать, что вы там не поделили, но одно я знаю совершенно точно. Человек, перемазанный в крови из им же распоротого брюха, это совсем не то, что должно стать достоянием общественности». Я взмахом руки обратил внимание Робина на зевак, что осмелели настолько, что чуть ли не палками в бессознательного качка тыкали, и уже слышался вой сирен, особенно в этом костюме. Пока внимание пацана было занято происходящим внизу, я незаметно убрался, сумев пересилить порыв закатить ему лекцию на тему, как должны действовать настоящие шиноби. «Вон, у меня дома собственные ученики сидят, туда и только туда следует направить потоки моей мудрости, а с этим пусть папка его разбирается», благо может и умеет. Я и без того сделал больше, чем от меня стоило ожидать. Полюбовавшись с соседней крыши видом растерянно озирающегося Робина, двинулся дальше. Из произошедшего уже можно было делать какие-то выводы, но я предпочел с этим не торопиться. Несмотря на сказанное Дамиану, я все же хотел знать, и знать точно, что же произошло в одной из древнейших и могущественнейших организаций планеты, что ее так лихорадит. Все же это может и меня коснуться, мало ли до чего дойдут противоборствующие стороны в своем конфликте. Вон, уже под самым носом у Бэтмена чуть ли не в открытую действуют, и это при том, что он наверняка до сих пор зол на них за день неповиновения. Впрочем, у него появилась отличная возможность по полной раскрутить дело Минга, и я очень сомневаюсь, что он ей пренебрежет. Я же, дабы навести справки, воспользовался справочником в виде одного из руководителей среднего звена Лиги Теней, благо эти деятели практически не скрывались. Как оказалось, в Лиге произошел переворот, организатором которого была старшая дочь Раса, Нисса Аль-Гул. Понятно теперь, почему мелкий упомянул тетку. Честно говоря, раньше я вообще не знал, что такая существует. Так вот, эта самая Нисса совершила нападение на горный монастырь, бывший главной базой Лиги Теней. С ее стороны участвовали вооруженные по последнему слову техники бойцы при поддержке боевых вертолетов. Атака была великолепно спланирована и безупречно исполнена. Насколько было известно моему справочнику, Рас Аль-Гул пал, а Талии с сыном удалось бежать, и их сейчас активно ищут сторонники Ниссы. Впрочем, Талия тоже оказалась не лыком шита и, отправив сына в безопасное место, это Гатымта, собрала собственных сторонников и ввязалась в противостояние. А что Шива? Задал я наиболее интересующий меня на данный момент вопрос. Ее уже несколько месяцев никто не видел, с готовностью ответил мой невольный осведомитель, после некоторой дополнительной мотивации с моей стороны. Говорят, она сгинула где-то в Южной Америке. Новость отличная, жаль только, что на подобную удачу рассчитывать не стоит. Все же, Шива, штучка еще та, как потерялась, так и найдется. Да и раз рановато со счетов списывать. Возможно, это его собственная многоходовочка с целью узнать, кто лучше подойдет в качестве наследницы. И пусть у Талии есть сын от целого Бэтмена, зато у Ниссы стая боссов-вертолетов. Ну а то, что кучу полезного народа уже положили, и еще немало положат, так это нормально, естественный отбор, все дела. Ну, во всяком случае, такова моя версия. В моем представлении, основанном на мультиках и комиксах, да, самому смешно, раз должен быть хитрой и предусмотрительной сволочью, да еще и с ямой Лазаря под боком. В общем, если он внезапно воскреснет, я не особо удивлюсь. Особняк Уэйна. Вечер того же дня. Расставив тарелки с собственноручно приготовленным им блюдом, Альфред, как и обычно, замер за левым плечом своего подопечного. Атмосфера за ужином была напряженная и удручающей. Юный мастер сосредоточился на стоящем перед ним стейке, изредка бросая на отца сердитые взгляды, которые тот мастерски игнорировал, на автомате поглощая блюдо и думая о чем-то своем. Альфред покачал головой. Он уже и не думал, что на старости лет ему доведется заботиться о собственных детях мастера Брюса. Однако судьба преподнесла неожиданный сюрприз. И, как это водится, сюрприз оказался с подвохом. Дамиан был копией своего отца, включая и его недостатки, вроде упрямства и бескомпромиссности в некоторых вопросах. И все бы ничего, если бы это были единственные его недостатки. Ко всему прочему, молодой мастер оказался излишне агрессивен и не сдержан. При знакомстве с мастером Тимом, он поприветствовал его ударом пятки в челюсть, которым мог бы и пару зубов выбить, если бы попал в цель. К счастью, Тим не сплоховал и увернулся от удара, проведя подсечку и сбив мальчишку с ног. Начавшуюся драку, обозначенную Дамианом впоследствии проверкой на правпригодность, вовремя остановил Брюс. Они тогда не знали, что это было лишь начало. Попытки наладить контакт и выстроить более-менее доверительные отношения со стороны Брюса натыкались на неприятие и желание действовать своим умом от Дамиана. Время шло, и потихоньку что-то начало даже получаться, но юный мастер с упорством, достойным лучшего применения, старался влезть в дела, к которым детей его возраста и на пушечный выстрел подпускать нельзя. Даже его мать это понимала. Тем не менее, ему удалось выследить одного из своих врагов и вступить с ним в бой. И бой этот видела уже 1,2 миллиона пользователей интернета. Во всяком случае, именно такое количество просмотров было у самого популярного из роликов, запечатлевших сражение мастера Дамиана с человеком из лиги. Среди этих пользователей был и Брюс. В таком гневе Альфред уже давно не видел своего воспитанника. Тихим, абсолютно безэмоциональным голосом он объяснил своему сыну, где тот, по его мнению, был неправ, и Дамиан даже не стал, по своему обыкновению, с этим спорить. Дворецкий очень сомневался, что мальчик чувствовал себя хоть в чем-то виноватым, однако он определенно задумался над словами отца. «Альфред», — обратился Дамиан к нему, после того как Брюс, поев, удалился. «Да, мастер Дамиан», — Дворецкий встал рядом. «А кто такой этот тень? Он довольно хорош, я даже не заметил, как он ко мне подобрался». «Тень, наемник, слежка, охрана, нахождение украденного, прочие деликатные поручения. Ваш отец на 90% уверен, что он не имеет никакого отношения к Лиге Теней, но его зовут Тень», — тоном, будто объясняет что-то маленькому ребенку, заметил мальчик. «Это лишь означает, что у кого-то не все в порядке с фантазией», — улыбнувшись, сказал Альфред. «И что отец пользовался его услугами дважды, как Брюс Уэйн и как Бэтмен, а он с ним сражался». Несмотря на скучающее лицо мальчика, глаза выдавали его любопытство. «Нет, насколько мне известно, лишь мастеру Дику довелось сойтись с тенью в бою, и он проиграл», — констатировал Дамиан. «Как он потом сказал, это был неравный бой. Это уж точно, На этих словах мальчик едва заметно передернул плечами, будто вспомнив нечто неприятное. «А ты знаешь, как с ним связаться?» «Конечно, но не думаю, что ваших карманных денег хватит на оплату даже простейшего заказа. Тень очень дорогостоящий наемник». Альфред лишь покачал головой, понимая, что мальчик опять что-то задумал, а потому попытался сменить тему. «Может, принести десерт?» «А, да, разумеется», — кивнул явно пребывающий в своих мыслях Дамиан. «Мороженое, пожалуйста». Альфред ушел за мороженым, обуреваемый плохими предчувствиями. Насколько он успел узнать своего нового подопечного, Дамиан Уэйн не любил сладкого. Примечание к части. Хотите отблагодарить автора и воодушевить его на новые свершения? Мой Яндекс.Кошелечек открыт для вас. 41 триллион 1 миллиард 907 миллионов 50 тысяч 690. И веб-моний. 371 миллиард 829 миллионов 645 тысяч 617. Глава 12. Что самое главное, когда занимаешься тренировкой детей? Не переусердствовать. Все-таки растущий организм довольно просто ненароком покалечить. У нас в клане тренировки начинались с 3 лет, и занимались этим не родители, а специально обученные воспитатели. Поколениями отточенная метода практически не давала сбоев, и родители будущего шиноби могли быть уверены, что их чадо будет должным образом подготовлено к моменту поступления в академию. Я отлично помню те деньки, и у меня язык не повернется назвать их славными. Простейшие упражнения, обычная гимнастика, командные игры со сверстниками и несложные логические задачки, поданные в форме тех же игр. Мне было скучно, мне хотелось большего. Я пытался тренироваться самостоятельно, за что неоднократно огребал по заднице, ибо это было строжайше запрещено. Тогда мне казалось, будто нас всех просто-напросто равняют под одну гребенку, не позволяя истинному таланту выделиться среди кучи посредственностей. Да, что тут говорить, тогда я еще мыслил категориями первомира, начисто игнорируя реалии манго-мира. Ошибку свою я осознал, когда во время одной из самостоятельных тренировок, казалось бы, все мышцы в моем теле скрутил спазм. Подобной боли до этого мне испытывать не приходилось. Потом у меня выдалась пара свободных недель, пока я валялся в больнице. За это время я успел многое осмыслить и переосмыслить, осознав собственную неправоту. Именно поэтому за тренировки Харпера и ее брата я взялся с величайшей осторожностью, применяя наработки Узумаки. Не было никакого ада, как это любит описывать, когда за обучение зеленых новичков берется крутой сенси. Не знаю, откуда взялось подобное заблуждение, но если сенси воистину крут, он точно не станет выкручивать ученикам жилы, а предоставит тщательно рассчитанную, оптимальную для каждого конкретного ученика программу с постепенным усилением нагрузок. Так как Роу прежде среди спортсменов не числились, ничего сложнее гимнастики по узумачье для малолеток я им не давал. Пускай сперва немного окрепнут и нарастет хоть какую-то мышцу, с которой уже можно будет работать. И если колену и это было в новинку, и он воспринимал происходящее как должное, то Харпер напомнила мне меня самого. Ей тоже хотелось большего. Можно было бы действовать по проверенной схеме и позволить ей набить собственных шишек, благо это отлично прочищает мозги, но я решил не рисковать. Все же органы опеки бдят, почти как Бэтмен, и залет моей воспитанницы на больничную койку наверняка приведет их в крайне возбужденное состояние. Честное слово, после общения с этими товарищами во время оформления необходимых документов, у меня сложилось впечатление, что их главная цель – набить под завязку готэмские приюты. Очень уж рьяно они придирались ко всему на свете. В общем, Харпер подверглась ультимативному комбо из-за душевных бесед и предоставлению небольшого уголка под мастерскую, где она могла бы расходовать свою неуемную энергию на что-то полезное. Ну, или не очень. В общем, главное, чтобы квартиру нам не спалило. Меж тем, я определился с будущей специализацией для колена. Если его сестра немного дичилась незнакомых людей, то у мальчишки подобной проблемы не было. Он одинаково комфортно чувствовал себя как в крестовом походе по различным инстанциям, так и при знакомстве с моими друзьями. Да что там, даже пойдя в новую школу, он моментально вписался в коллектив, в отличие от той же Харпер, которая относилась ко всем, включая меня, с явной настороженностью. Так что из колена, в перспективе, вполне мог выйти отличный официальный представитель тени. Ну и, по совместительству, руководитель нашей будущей шпионской сети, Все же работа с информаторами также требует в первую очередь социальных навыков. Научить его перевоплощаться без хинге, лишь с помощью грима, да в боевке поднатаскать, чтобы он мог хотя бы сбежать от потенциальных противников, так ему вообще цены не будет. Впрочем, я слишком далеко забегаю вперед. Кое-как мне все же удалось наладить быт, деля свое время между работой в компании, обучением детей и выполнением заказов. На самом деле, благодаря теневым клонам это было не так уж и сложно, ведь всю текучку я свалил именно на них. Даже не представляю, что бы я делал, не будь у меня этой сверхполезной техники. Очередная работа начиналась буднично, послание в фуин-ящике сообщало время и место встречи для уточнения деталей, а также характер предстоящего задания, охрана. Когда наступило указанное время, я выдвинулся на обозначенное место, номер в дешевом мотеле на самой окраине Готэма. По своему обыкновению, проник в помещение через окно и затаился в тенях. Кроме меня здесь никого не было, ну да не беда, все же я пришел минут на 5 раньше срока. Вполне возможно, мой наниматель обычный педант, среди бизнесменов такие часто встречаются, и он появится минута в минуту. О том, что это ловушка, я не беспокоился. У меня уже вошло в привычку проверять точки рандеву на наличие неприятных сюрпризов, а оставленные на подходах птицеклоны предупредят, если к моей позиции двинется кто-нибудь лишний в данной ситуации, например, отряд спецназа. Ровно в 6 вечера, когда и должна была состояться встреча, никто не пришел, зато неожиданно ожил старенький телевизор. С экрана, в окружении помех, на меня смотрел худощавый шатен средних лет в зеленом котелке, украшенном стилизованными знаками вопроса. Честно говоря, я и забыть успел об угрозе, что может представлять собой загадочник, а ведь меня даже бэтмен предупреждал. Так что я внутренне напрягся, увидев одного из основных возмутителей порядка в этом городе, но уходить не стал, это было бы непрофессионально. «Приветствую тебя, тень», — сказал загадочник с экрана. «Если ты смотришь эту запись, значит, слухи о твоей пунктуальности оказались правдивы. Так как ранее мы не были знакомы, представлюсь, хоть и подозреваю, что в этом нет нужды. Меня зовут Эдвард Нигма, хоть я и более известен, как загадочник, и у меня есть для тебя работа. Для тебя не станет новостью, что у парней, подобных мне, множество врагов, и они замыслили гнусное, решили заставить меня замолчать. Навсегда. Я предвидел подобное, а потому решил отсидеться в Аркхэме. В это время года тут достаточно спокойно, должен заметить. Тем не менее, я не уверен, что это мне поможет. Как мне стало известно, за мной пошлют отряд, состоящий из настоящих ублюдков, и они не остановятся ни перед чем, лишь бы добраться до меня. Мне нужно, чтобы ты перехватил их и не позволил произойти непоправимому. Утрата моего безусловного гения станет огромной потерей для Готэма. Извини, что я не могу рассказать тебе подробностей, ведь я и сам их не знаю, поэтому я надеюсь на твой профессионализм, и, разумеется, он будет достойно вознагражден. Я знаю, что ты работаешь за деньги, причем за большие деньги, и поверь, они у меня есть. Но есть у меня и нечто куда более ценное – информация, знания, все, что может быть тебе интересно. Подумай об этом. На этой ноте позволь откланяться, ибо, если ты примешь мое предложение, у тебя останется не так уж много времени. Надеюсь, мы еще встретимся лицом к лицу. Экран мигнул и погас, после чего по корпусу телевизора прошел едва заметный разряд, и запах гари дал мне понять, что вряд ли он снова заработает. Признаюсь, явление Нигмы застало меня врасплох, а уж его предложение, и подавно. Вернувшись домой, я заперся в своей комнате и распечатал меч. Уход за клинком всегда помогал мне успокоить мысли, что сейчас было бы не лишним. Если я ничего не напутал, то за головой загадочника был выслан так называемый отряд самоубийц. И что там еще было? Нападение смертничков на Аркхэм, очередной побег Джокера, ядерная бомба в клоунском молотке. Блин, вот только этого не хватало. Чокнутый клоун с ядрен батоном, прямо сюжет для комикса. И можно сколько угодно убеждать себя в том, что все может быть совсем не так, но ведь это чертов комиксовый мир, а потому, далеко не факт, что это не так не будет в 10 раз хуже того, что я знаю из Первомира. Все же, как причудливо здесь сплетаются вероятности, я уже успел убедиться. За примерами далеко ходить не надо. Одна лига теней чего стоит. Дивстроук моими стараниями выпал из колоды, но известные мне события все равно произошли, разве что персоналии поменялись. И если в мультике, который я смотрел еще в прошлой жизни, Бэтмен как всегда победил зло и сберег покой честных готэмцев, не уверен, что все пойдет по сценарию, особенно если в это дело окажется втянут мистер злобный мелкий пиздюк. Так что, хочется мне того или нет, но эту возню с бомбой лучше проконтролировать лично, благо загадочник дал мне достаточно убедительный повод вмешаться. Эх, кажется, моя встреча с Джокером произойдет куда раньше, чем я планировал. Харпер, Колен, обратил на себя внимание я, выйдя из своей комнаты. Сидящие перед телевизором дети тут же подобрались и приготовились внимать. Все же, каким-никаким почтением к своему мудрому сенсею они уже успели проникнуться. Я ведь вам еще не показывал свою тайную базу, у тебя есть тайная база. Восторженно воскликнул Колен. Харпер лишь смерила меня взглядом, полным скептицизма. Нужно это срочно исправить. Собирайтесь. Сейчас, возмутилась ученица. Нам спать уже пора. Сегодня вы будете спать на самой настоящей тайной подземной загородной базе. Ура! Думаю, не надо пояснять, кто именно пришел в восторг от этой идеи. Собрать детей и отправить их через портальную печать под присмотром клона на базу оказалось несложно. Все-таки теперь именно я за них в ответе и подвергать их риску, пусть даже и призрачному, мне не позволило мое чувство ответственности. Не хотел я раньше времени раскрывать все свои карты, а портальные печати – тот еще козырь, но рано или поздно это все равно бы произошло. Ладно, пусть привыкают, глядишь, к совершеннолетию совсем удивляться разучиться. Далее я не стал и дальше терять времени и, упаковав себя в рабочий костюм, вышел навстречу ночному Готэму. Детали всей этой истории я уже и не помнил, а потому решил придерживаться рамок задания, ведь рано или поздно за загадочником придут. И что-то мне подсказывает, что произойдет это, скорее, рано. Что ж, возможно, оно и к лучшему, а то чувство, будто сидишь на пороховой бочке, далеко не из приятных. Что же до Нигмы, его продуманность неприятно меня удивила. Все так подгадать и устроить, да еще и из Аркхэма. Ну или до Аркхэма, что немногим легче. В общем, за его бравадой относительно собственного интеллекта скрывается истина, он действительно довольно умен. Что ж, тем выгоднее будет получить такого человека себе в должники. Не скажу, что есть что-то, что я хотел бы незамедлительно узнать, но в будущем такой источник информации может очень пригодиться. Лечебница Аркхэм располагалась на небольшом островке, соединенным с Готэмом лишь одним мостом. Довольно удачное расположение для заведения, где содержатся психопаты всех мастей. Еще бы охрану нормальную завезли. Не зря Уэйн в свое время критиковал систему безопасности этой психушки. Нет, для большинства она и правда казалась неприступной, да вот только здешних пациентов лишь с очень большой натяжкой и при очень сильном желании, можно было причислить к этому абстрактному большинству. Для многих из них вся эта свора охраны в бронежилетах и с автоматами, лишь пушечное мясо, не стоящее внимания. Я преодолел внешний охранный периметр никем не замеченный. Никаких хитроумных сканеров и датчиков, это было просто. Лечебница состояла из нескольких корпусов, самый старый из которых – монументальное готическое творение Бенджамина Уэйна, если верить словам Альфреда, был занят администрацией сего заведения. Вряд ли он был интересен потенциальным вторженцам. Я помню, что они столкнулись с Бэтменом на каком-то складе, но что тут является складом, понять затруднительно. Да и не факт, что все сложится так же. Поэтому надежнее будет сныкаться там, где держат Нигму, а держат его. Самый охраняемый из всех корпусов найти нетрудно. Толстые стены, узкие, словно бойницы, окна. Даже какие-то охранные системы присутствуют. Впрочем, не чета тем, что установлены в управлении полиции, об особняке Уэйна я и вовсе молчу. Решил устроиться на крыше этого корпуса для самых буйных. В случае чего, отсюда можно и внутрь попасть практически без проблем, и на подходе встретить. Теперь мне оставалось только ждать. Примечание к части. Хотите отблагодарить автора и воодушевить его на новые свершения? Мой Яндекс кошелечек открыт для вас. 41 триллион 1 миллиард 907 миллионов 50 тысяч 690. И веб-моний. В МИД. 371 миллиард 829 миллионов 645 тысяч 617. Номер кошелька. R500 миллиардов 259 миллионов 573 тысячи 230. Я же, в свою очередь, благодарю тех, кто отблагодарил меня. Глава 13. Лечебница Аркхэм. Следующая ночь. Это задание начало уже изрядно ее раздражать. Десантирование прямо в город, догонялки с Бэтменом, который будто с цепи сорвался, проникновение на территорию печально известной лечебницы в мешке для трупов и, как вишенка на торте, очередная стычка с Бэтменом, когда они уже практически у цели. Но хуже всего, да хуже всего это необходимость возиться с этим сборищем дегенератов. Из всей этой кучи отбросов, с которыми свела ее судьба в лице Аманды Уоллер, более-менее нейтрально Киллер Фрост относилась лишь к самому отталкивающему из них, королевской акуле. И то лишь из-за того, как трогательно тот смущался, когда смотрел на нее. В любом случае, дальше, после устроенного переполоха, ей было не по пути с этим деград-отрядом, благо и возможность незаметно добраться до цели появилась. Охрана корпуса, если верить переданным Уоллер данным, была пусть и усиленной, но не доставила ей особых проблем. С людьми Луиза Линкольн всегда умела находить общий язык. Вот и теперь, оставив позади себя несколько замороженных трупов, она поднялась на третий этаж, где и должен был проходить лечение Эдвард Нигма. И он действительно оказался там, беззаботно лежал на своей койке, с интересом листая журналы и совершенно не обращая на нее внимания. Это даже разозлило. Не то, чтобы Фрост успела успокоиться после всего пережитого, но ее всегда бесило чужое пренебрежение, которое так открыто демонстрировал загадочник. «А ты не торопилась, не отрываясь от журнала», — произнес без пяти минут покойник. «И где остальные? Для тебя, милый, и меня одной будет более, чем достаточно», — проворковала Фрост, заморозив преграждающую ей путь решетку, отчего та осыпалась ледяным крошевом. «Последнее слово, обернись», — посоветовал ей загадочник, кинув быстрый взгляд куда-то ей за спину. «Думаешь, я на это поведусь?» — усмехнулась она, прежде чем мгновением спустя обмякнуть на руках высокого человека в черном костюме ниндзя. «Эти придурки действительно не торопились и пришли только на второй день моего бдения. Эх, пришлось отмазывать Роу из школы на целые сутки. Но оно того стоило. Как только начались взрывы и выстрелы, я быстренько повырубал охранников отделения и расставил вместо них своих клонов под Хинге. Эта мера себя оправдала, даже такая милая девушка, что я только что успокоил, не особо заморачивалась и промораживала людей насквозь без тени сомнения. Вот уж кому выбранное прозвище подходит на 100%. Неплохо, загадочник даже сподобился изобразить аплодисменты. А теперь, можешь доставить мне остальных, они и так скоро сюда придут, спрячься пока где-нибудь, я сам их встречу. Как скажешь, Нигма поднял руки ладонями вверх, будто бы признавая свою капитуляцию. Ты у нас специалист по этим делам. За прошедшее время его планы несколько изменились. Если коротко, он решил не только обезопасить себя, но и обзавестись кучкой должников, а также подгадить Уоллер. В смысле, еще больше подгадить. А потому мне требовалось не просто обезвредить посланных за ним убийц, но и дать возможность загадочнику сделать им предложение, от которого они не смогут отказаться, ибо в любом другом случае их головы сделают бум. Я же не имел ничего против усложнения заказа, благо и моя награда увеличивалась прямо пропорционально, да и моим собственным планам это соответствовало. Пока же мне предстояло просто плыть по течению. Основную часть отряда долго ждать не пришлось, они примчались, не прошло и 10 минут. Было бы забавно потроллить их, прикрывшись Хинге Нигмы, да вот только так круто, как у оригинала, я при всем желании не смогу. Ну и Хинге палить не стоит, чего уж там. Так что я просто и без затей ринулся в бой, спрыгнув на вторженцев из тени под высоким потолком, когда они проходили подо мной. Оказавшись прямо посреди их хаотичного построения, воспользовавшись всеобщим замешательством, вырубил самого на данный момент опасного, Дыпшета. Затем, просто и незамысловато съездил кулаком по морде неопрятному мужику с всклокоченными рыжеватыми бакенбардами. Просто потому, что он первый под руку попал. Капитан Бумеранг, не успевший расчехлить свой бумеранг, кряхтя, сполз по стене, на которую налетел после моего удара. На время о нем можно забыть. Далее, с утробным ревом на меня накинулась местная вариация хашигаки с металлическим намордником. Хотя не стоит равнять бойцов пусть и рыбомордого, но гордого клана с этим существом. Более всего оно мне напомнило преснопамятного киллера Крока, из-за чего у меня возникло острое желание спустить эту штуку в унитаз, как дохлую рыбку. Но я не был бы ниндзя, если бы отдавался подобным порывам посреди схватки. Все равно рыбешка не жилец, а даже если и умудриться выжить при очередном уклонении от его размашистого удара, я поднырнул под огромную лапищу и, усиленными чакрой кулаками, нанес ему двоечку в корпус, отчего верзила сложился пополам, пуча глаза и разевая пасть. Все, Фуин следилку я ему поставил, теперь никуда не денется. Нокаутирующий удар мне помешал нанести просвистевший рядом огромный молот. Блять, она дерется этим. Вывести Харлеквин из боя быстро мне помешал черный паук, или как там себя называет этот недониндзя, или уже Бэтмен под маскировкой. Если второе, то это очень иронично, учитывая, зачем он здесь. Обменялся с неизвестным ударами. Потом еще раз и еще. Некоторые приемы и связки очень знакомы. Они проскальзывали во время наших практически дружеских спаррингов с Найтвингом и Колпаком. У Шанкрыланыч, собственной пафосно-мрачной персоной, сомнений быть не может. Причем сильно сдерживается, чтобы соответствовать роли, впрочем, как и я, просто чтобы не размазать тут всех к херам. Наше руконогомахательство прервал подарочек от оклемавшегося бумеранга, заставив нас разойтись в стороны. По-моему, он даже не целил в кого-то конкретно, однако... Пущенный бумеранг все же нашел свою цель, вписался аккурат в лоб Харлеквин, что уже стояло с занесенным ядерным молотком, выбирая момент для удара. Определенно, мы с Бэтпауком вовремя отскочили. Соратница Джокера закатила глаза и рухнула как подкошенная. Минус два. Не став дожидаться, пока и мистер Суши окончательно придет в себя, кинул под ноги дымовую шашку, после чего густой и едкий дым быстро заполнил пусть и просторный, но все же коридор лечебницы. Добраться и успокоить при нулевой видимости рыбешку и мазилу оказалось нетрудно, да и на лжепаука управа нашлась. Пробуждение для членов отряда выдалось болезненным. Да и каким еще оно могло быть, когда тебя приводит в чувство увесистыми оплеухами, от которых, казалось, голова оторваться может. Также настроение не прибавлял тот факт, что все они оказались свалены в кучу в бывшей камере загадочника, да при этом довольно хитро, но от этого не менее надежно, связанными. Дождавшись, пока ругань стихнет, Нигма обратил внимание на себя. Он по жизни был не робкого десятка и, не обладая выдающимися физическими данными, всегда очень рисковал, связываясь с теми, кто может задавить его грубой физической силой. Он всегда считал это слишком пошлым, но не признавать эффективности решения задач подобным образом он просто не мог. В конце концов, и кубик Рубика можно просто-напросто разломать и склеить как нужно. Это, конечно, против правил, но серьезно, кому вообще нужны эти правила? Мрачная фигура тени, что по своему обыкновению пристроился в тени и не отсвечивал, не мешая нанимателю вести переговоры, не то чтобы придавала уверенности, с этим у загадочника и без того все было в порядке, но делала загадку более предсказуемой для него и, в свою очередь, более непонятной для всех остальных. «Приветствую вас, господа», — он отвесил куртуазный поклон в сторону своей бывшей койки, где были свалены вяло шевелящиеся, но активно матерящиеся Фрост и Квин, и дамы. «Рад видеть вас всей обители скорбных умом. Вы пришли по адресу». Выдержав очередной поток брани, хотя черный паук хранил гордое молчание, загадочник покачал головой, после чего расплылся в покровительственной улыбке. «Я понимаю, нам многое нужно друг другу сказать, но...» К сожалению, наше время сильно ограничено, все же не стоит забывать, где мы находимся. Поэтому, позвольте мне перейти к главному. Вам известно, что Уоллер хочет убить меня, чтобы предотвратить распространение информации по одному щекотливому вопросу. И все бы ничего, если бы это не касалось вас лично. Да-да, я вижу, вы догадались, именно о подобных кружках по интересам, вроде вашего, я и говорю. Вы ведь не думали, что единственные такие. Мне также довелось поучаствовать в этой программе. В доказательство своих слов, загадочник развернулся спиной и приспустил воротник оранжевой робы так, чтобы все заинтересованные смогли разглядеть крестообразный шрам у основания его шеи. Точно такой же шрам, какой был у каждого из них. Из всех коллег лишь мне одному удалось выжить, с удовлетворением оглядывая ошарашенные физиономии посланных за ним убийц, произнес Нигма. Как выразил всеобщий интерес Дэпшот. Именно возможность разглашения ответа на этот вопрос заставляет нашу любезную Аманду покрываться холодным потом и плохо спать по ночам, усмехнулся загадочник. Я покажу вам, как, но для этого, нам нужно переместиться в медицинское крыло. Сейчас мистер Тень вас развяжет, прошу не делать глупостей. Казалось бы, сложнейшие путы были сняты в мгновение ока. И вот уже освобожденные убийцы стоят на своих двоих и потирают затекшие конечности. «Что ты хочешь за это?» — вновь высказался за всех Лаутон. «Как мило, что ты спросил, но обсудим это позже», — быстро проговорил Нигма, заметив предупреждающий сигнал тени. Поторопимся. Подземелья Аркхема столь же монументальны, как и он сам. Во всяком случае, арки и акведуки, тянущиеся куда-то вниз и теряющиеся в темноте, меня впечатлили. Держу пари, тут ходит немало легенд про прямой путь до ада или типа того. Незамеченными перебраться в другой корпус у нас не получилось, все же местные охранники оказались не совсем дилетантами. Конечно, даже с автоматами и тактическими щитами у них было немного шансов против отборных головорезов. Это понимал я, это понимал и Бэт-паук. Поэтому, пока я закидывал показавшийся отряд всяким светошумовым и слезоточивым, благо противогазов у них не имелось, он активно мельтешил перед коллегами, сбивая прицелы Дэкшоту, Бумерангу и Фрост. В общем, в Мидблок мы прорвались практически без жертв со стороны персонала сего заведения. Пара коллег, угодивших под удар зубастой абразины, не в счет. Далее, загадочник объяснил смертничкам свой гениальный план, согласно которому требовалось чутко прожарить им мозги. Кстати, на будущее, неплохо было бы выработать у себя хоть какое-то сродство с Райтоном, чисто на всякий случай. После того, как с Лаутоном очень кстати связалась Уоллер с требованием очередного отчета, не забыв напомнить, кто кого держит за яйца, последние сомнения отпали даже у самых тупых. Понятно, о ком я, о Харли Квинн же, хе-хе. Все расселись в круг на стульях, закусили в зубах деревяшки, ну кроме акула, и, с помощью налепленных на лоб электродов, приготовились испытать незабываемые ощущения. Бэт-паук предсказуемо отмазался от данной процедуры, сказав, что проконтролирует процесс, потому что нам с загадочником не следует безоговорочно доверять. Остальные были с ним солидарны, что может быть лучше массовой эвтаназии через электрический стул, только, если она не доведена до конца, ведь в таком случае можно будет повторить. Ну, не для всех, потому как у мистера Суши взорвалась голова, правда содержимого ее едва хватило, чтобы измазать сидящую по соседству ледышку. А вот Лаутона чуть не пришибло пролетевшим рядом намордником уродца, застрявшим в стене за его спиной. Вот и не пригодилась мне фуин-следилка. Далее произошло явление Бэтмена народу, и этот момент я запомню на всю жизнь. «Эй, а ты почему еще жив?» — возмутилась Фрост, стирая с лица чужие мозги. «Потому, что я, Бэтмен», — лаконично сообщил псевдониндзя, стащив с себя маску, под которой оказалась другая маска, резиновые уши которой гордо встали торчком. «Хорошо, что на моем новом визоре есть функция записи, и я не забыл ее включить. Обязательно покажу ученикам, ну, когда-нибудь». И после такого все почему-то ошибочно считают именно Джокера главной готэмской трололошкой. Последнего, кстати, не пришлось долго ждать. Не успели все сойтись в схватке с темным рыцарем, как раздался голос из громкоговорителя, и безумный скрежещущий голос сообщил, что ему слишком скучно и, дабы исправить сие недоразумение, он позовет друзей. Далее, над островом взвыл сигнал тревоги. Бэтмен выпрыгнул в окно и унесся к месту предполагаемого пребывания Джокера, а самоубийцы свалили через парадный вход. Появление спецназа с большой земли их не обрадовало. «Ты знал, что это Бэтмен?» — спросил меня сохранивший спокойствие Нигма. «Да», — кивнул я. «Он здесь по собственным делам». Решили не мешать друг другу. «Вот так просто», — недоверчиво хмыкнул загадочник. «И что же это за дела, если не секрет?» «Он уверен, что Джокер спрятал где-то ядерную бомбу и собирается ее взорвать». «Мда, неплохая причина, чтобы закрыть глаза на то, что тут творилось». «Что ж, думаю, нам следует быть подальше от Джокера и его бомбы, как считаешь?» «Мне казалось, что придется тебя уговаривать покинуть остров. Хоть у меня и осталось здесь несколько неоконченных дел, но мы говорим о Джокере. О Джокере с ядерной бомбой. У тебя ведь есть план экстренной эвакуации? У причала должны стоять несколько полицейских катеров. Не думаю, что кто-нибудь обидится, если мы позаимствуем один». «Отлично, тогда поторопимся, пока еще кто-нибудь о них не вспомнил». На пути к причалам у нас возникло довольно внушительное препятствие по имени Бэйн, которое громило все в пределах видимости, не разбирая, в синюю полицейскую форму одеты его жертвы, либо в оранжевые робы пациентов. Впрочем, особой проблемой здоровяк не стал, всего то и делов, что запрыгнуть к нему на спину, приклеиться подошвами, да перерезать ножом трубки, по которым в его организм поступает веном. Интересно, почему он содержится здесь не на антивеномовой диете? Еще где-то неподалеку веселилась ядовитый плющ, творящая своими ветвями страшные вещи. Глянув на ее художество краем глаза, возблагодарил всех камиманга мира вместе взятых, что кроме Хаширамы никто так и не смог пробудить в себе древесную стихию. Дальнейший путь прошел без осложнений, благо пробраться мимо занятых друг другом копов и психов было несложно. Перемкнув провода и заведя катер, по настоянию загадочника, повел его прочь от любых берегов. В принципе, это был довольно разумный ход, выждать пару часов подальше от предполагаемого места взрыва, а то мало ли, как сложится. О том, чем все закончилось, я узнал минут 40 спустя, получив память развеявшегося клона, которого я отправил проконтролировать ситуацию. Благо четверти резерва, что я ему слил, должно было хватить за глаза, а Фуин-следилка, оставленная на Бэтмене, не позволила бы ему промахнуться с местом действия. В целом, получилось примерно так, как и в том мультике. Вертолет, на котором сбежали Дэкшот, Джокер и Харли Квинн, потерял управление и врезался в здание, Бэтс отметелил пигалицу и обезвредил бомбу, а у Дэкшота случился эпичный махач с клоуном, в ходе которого последний грохнулся вместе с вертолетом, и его точно так же не нашли среди обломков. Не знаю уж, куда он мог деться в мультике, но какой с мультика спрос. Здесь же, не особо сильно раненого и чутко подкопченного безумца, вот же живучий, гад, принял мой клон, запечатав его в свиток, пока тот находился без сознания. Вот уж откуда он точно никуда не сбежит и не помешает моим планам относительно дискредитации его личности. Пока он отсиживался в Аркхаме, незаметно его изъять было затруднительно, однако мне представился отличный шанс, и я не стал его упускать. Только ради этого стоило взять заказ загадочника. Кстати о последнем, поскорее бы уже прошли эти 2 часа, а то я уже задолбался играть с ним в загадки. Нашел себе Бильбо Бэггинса. Примечание к части. Таки добил очередную главу, надеюсь, вам понравится. Хотите отблагодарить автора и воодушевить его на новые свершения? Мой Яндекс кошелечек открыт для вас. 41 триллион 1 миллиард 907 миллионов 50 тысяч 690. И веб-мони. В МИД. 371 миллиард 829 миллионов 645 тысяч 617. Номер кошелька. R500 миллиардов 259 миллионов 573 тысячи 230. Глава 14. Парков в Готэме было совсем немного, но все же они имелись. Небольшой парк, совмещенный с оранжереями, уже 3 года как оцеплен. Однажды в нем свило себе гнездышко ядовитый плющ, и заходить туда было просто-напросто опасно. По-хорошему, было бы неплохо выжечь это место, но, насколько я помню из газетных вырезок, этому воспротивился Брюс Уэйн, да и комиссар Гордон был не в восторге от этой идеи. Понять Бэтмена можно, все же плющ всегда славилась своей мстительностью, а череда биотеррористических атак – последнее, что нужно городу. Плюс, всегда понятно, где искать любительницу природы, когда она не на лечении. Также был парк имени какого-то там Кабупата, предка пингвина. Когда-то, лет 100 назад, не меньше, приличное местечко, которое прожженный торгаш из рода прожженных торгашей Кабупат подарил городу. Уж не знаю, какими интересами он тогда руководствовался, но наверняка совсем не благотворительными, ибо в 50-е годы 20 века под этим парком были найдены обширные хранилища, использующиеся непонятно для чего, но вряд ли для чего-то законного, так что можно смело утверждать, что пингвин уверенно идет по стопам предков. Ныне этот парк – довольно мрачное местечко, пристанище бомжей, наркоманов и прочих маргиналов, заселивших те самые хранилища и капитально засравших сам парк. Появляться там не рекомендуется, если, конечно, ты дорожишь своим имуществом вплоть до нижнего белья, своей жизнью и здоровьем, а также чувством прекрасного. В эту клоаку не суются даже бандиты, а это уже о чем-то договорит. Поэтому, для практического занятия с младшим Роу мной, естественно, был выбран центральный Готэмский парк, огромная ухоженная территория посреди мегаполиса, патрулируемая разъездами конной полиции. Когда узнал, что такая вообще есть в Готэме, был немало удивлен. И пусть ранней весной тут до невозможности уныло, мы сюда не на прогулку пришли. Итак, начал я, когда мы расположились на скамейке у огромной клумбы, расположенной прямо напротив больших кованых ворот центрального входа, слушай свою задачу. Ты должен вычислить моих клонов среди прохожих. Они замаскированы самыми обычными средствами, так что все, что тебе нужно, это соотнести их внешний вид с их поведением. У тебя час. Да, я начал обучать колено самому необходимому в его будущей специализации, подмечать детали. Если бы я маскировал клонов Хинге, он бы раскусил большинство из них в лед уже сейчас. Все же техника маскировки была несовершенна и, если знать, на что обращать внимание, можно без особых затруднений распознать подделку. К чести мальца стоит заметить, что мне практически не пришлось тыкать пальцем в недостатки техники, большинство из них он распознал сам, просто наблюдая за моим клоном под Хинге его отца, пока тот присматривал за ними до завершения нашей эпопеи с передачей опекунства. Уже почти неделя прошла с момента нападения на Аркхэм. Загадочник, оставив мне свои контакты, на какое-то время залег на дно. Лечебница и ее обитатели приходили в себя после неудачного бунта, спровоцированного Джокером. Компанию им составила Харли Квинн. Также были арестованы капитан Бумеранг и Киллер Фрост. Последняя еще и тяжело ранена, после взрыва полицейской тачки, на которой она пыталась прорваться через окружение. Так что, получается, из всей их веселой компании, лишь Дэкшоту удалось выйти сухим из воды, хотя, судя по воспоминаниям клона, порезать его Джокер успел конкретно. Кстати о последнем. Свиток с Джокером был запечатан в другой свиток и помещен в тайник на базе, вокруг которого я накрутил сдерживающих барьеров и охранных печатей. Мне не хотелось рисковать, если в этой вероятности комиксового мира чертов клоун окажется какой-нибудь мистической сущностью, а не обычным психом-беспредельщиком. В любом случае, от своих планов на него я не отказался, моя интуиция, возвращенная сотнями миссий и тысячами смертельных схваток, буквально вопила, что с клоуном надо кончать, иначе от него еще всем миром натерпимся. И не факт, что вытерпим. Наемничать в мире постапокалипсиса, после очередной его шутки, мне не хотелось. Бэтмен, вернее, уже Брюс Уэйн, на волне всей этой шумихи с Аркхэмом, поднял в прессе полномасштабный вой на тему того, что пора бы лечебницу немножко того модернизировать, и предоставил в мэрию аж несколько заранее заготовленных пакетов охранных систем, разных уровней защиты и, соответственно, стоимости. Чудом сохранивший свой пост директор лечебницы Куинси Шарп отбрыкивался от подобных перемен всеми силами, но все шло к тому, что Аркхэм все же будет заряжен уэйновскими технологиями от подвала до крыши. На стороне Уэйна, помимо СМИ, были лучшие юридические конторы города, поддержка в верхах, а также общественное мнение. Я не представляю, что должно пойти не так, чтобы его проект, любой из предложенных, завернули вновь. Я же все это время занимался своими делами, ни одно из которых не стоит особого упоминания. Ну, возможно, кроме того, что мне пришлось Харпер чуть ли не за уши с базы вытягивать, все же там я оснастил неплохую мастерскую, понакупив всякого разного. После Харпер потребовалось докупать еще, она выкатила мне целый список того, что нам, по ее мнению, не хватает.